снабженные большими вместительными пассажирскими корзинами, как можно меньше зависели от ветра. При неблагоприятном направлении ветра пассажиры могли взять управление кораблем в свои руки, раскрутив огромный пропеллер. Для этого по всей длине пассажирской корзины был проложен соединенный с пропеллером вал, который можно было вращать педалями, расположенными у каждого кресла. Трамваи являлись муниципальным транспортом, финансируемым за счет налогов, потому совершенно бесплатным. Водителями на них служили люди-муравьи, которые, естественно, лучше всех разбирались в муравьиных двигателях. Илстатна. Главной магистралью города была роскошная широкая улица Илстатна. Она по праву считалась деловым и культурным центром города. Здесь предлагались любые товары и услуги, которые только существовали в то время в Замонии, способные удовлетворить даже очень взыскательный вкус, не обошедшие вниманием самые причудливые традиции самых редких национальностей и еще чуточку больше. Добраньские быки, к примеру, будучи заядлыми шахматистами, сделали эту страсть своим ремеслом, открыв так называемые шахматные дворцы, где можно было не только плотно поесть и крепко выпить, но и проиграть добраньскому быку партийку-другую в шахматы. Обыграть их никому еще не удавалось. Отчасти потому, что никто не решался этого сделать. Цирюльни, естественно, посещались по большей части существами, покрытыми шерстью, а содержали их мелунизы. Невысокие лысые гномы, очень болтливые, но весьма одаренные в искусстве обращения с расческой и ножницами. Я сам заглядывал туда не реже одного раза в неделю. По дороге, проходя мимо чесночных закусочных, тверповых мастерских, китайских прачечных, зубодерных кабинетов, этим ремеслом занимались зельцы, палаток ясновидящих, в которых итальянские земляные курочки предсказывали несчастье, тотализаторных, педикюрных, чайных, бюро злословий. Здесь можно было за деньги оклеветать кого-нибудь или заклеймить позором. Беседок, предназначенных для бесед. Археологической библиотеки. Здесь можно было найти все книги, обнаруженные при раскопках в Атлантисе, на древних, до сих пор не расшифрованных языках. Плевательных. Здесь за умеренную плату разрешалось всласть поплевать на дощатый пол. Брикетных киосков, ветчинных, кафе-кухонь, бокс-холлов, рюмочных и многих других признаков предпринимательской активности горожан. Другие существа, другие нравы. У жителей Атлантиса потребностей и причуд было гораздо больше, чем у людей. Гномы, к примеру, независимо от происхождения, не могли устоять перед обувью, сплетенной из лыка. Поэтому в городе повсюду встречались обувные салоны, где предлагали плетеные туфли любых фасонов и размеров. Эти магазины, вызывавшие у остальных обитателей Атлантиса немалое недоумение, были всегда наводнены нервными гномами, которые жадно хватали то одну пару, то другую, не в силах сделать выбор и остановиться на одной какой-нибудь модели. Ирландские друиды, напротив, выказывали склонность к аскетизму. Трудно себе представить картину печальнее, чем их магазин. Обстановка там ограничивалась парой покосившихся старых полок,